Глава первая. Фейт. Сиэтл, штат Вашингтон, наши дни. Когда поблизости что-то зажужжало, я распахнула глаза и сильно просчиталась. Льющийся в окно солнечный свет отозвался в голове вспышкой боли. Взгляд наткнулся на горный хребет из белых простыней, ведущий в долину загорелой кожи, обтягивающий гладкие мышцы. Джейк? Джек? Я не помнила. Или просто-напросто не знала. Вновь послышалось жужжание. Закрыв глаза, я протянула руку в направлении раздававшегося звука и нащупала под подушкой мобильник. Вытащив телефон, я одним глазом взглянула на экран, где красовалось сообщение от Вив, дополненное смайликами, баклажаном и водяным смерчем. «Ну, как он?» Голова раскалывалась. В горле пересохло, будто я лет 8 не пила воды. «А как же текила?» Вчера ее было в избытке. При одной только мысли об этом скрутило живот. Лежащий рядом мужчина вдруг зашевелился и повернулся ко мне лицом. Точёный подбородок, рельефно очерченные скулы. Что ж, весьма неплохо. Я украдкой бросила взгляд под простыню. В этом плане ему тоже не на что жаловаться. В качестве партнера на одну ночь этот парень подходил по всем пунктам. И пусть я мало что помнила, Вив вовсе ни к чему об этом знать. Бесподобен. Кончил 4 раза. Как ты? Напечатала я в ответ. По экрану запрыгали точки. Вив что-то писала. Но я вдруг заметила время, отражавшееся в правом верхнем углу. Дыхание резко перехватило. Меня накрыла волна тревоги. Внезапно события прошлого вечера пронеслись перед мысленным взором во всей своей хмельной ясности. В четверг вечером Вивьен уговорила меня провести счастливый час в Грации. Счастливый час – время, когда алкогольные напитки в баре продаются со скидкой. Я клялась, что не буду слишком развлекаться. В 9 утра в агентстве меня ждали представители Nestlé. От результата этой встречи зависело мое будущее. Если бы мы договорились, я практически наверняка смогла бы занять в агентстве место полноправного партнера. Однако все вышло иначе. На глаза нам попались 2 куколки Кен в костюмах-тройках, и Маргарита полилась, словно Ниагара. После этого я мало что запомнила. «Чёрт!» — пробормотала я, поспешно выбираясь из огромной кровати из красного дерева с простынями из египетского хлопка. Вив прислала еще одно сообщение, но сейчас мне было не до нее. Я как раз надевала платье, валявшееся на полу, когда Джек, или Джейк, вновь зашевелился и сел на постели. Прядь темно-русых волос упала ему на лоб, и я смутно вспомнила, как ерошила их пальцами прошлой ночью. «Спешишь на пожар?» — с легкой улыбкой спросил он. «Привет». «Джек! Филлипс!» — подсказал он, видя мое замешательство. «Верно, Джек. Я... Фейт!» Заикаясь, пробормотала я, заливаясь румянцем. «Как-то неловко представляться парню, с которым провела ночь». «Я помню», — улыбаясь, проговорил Джек. «Не хочешь позавтракать, Фейт?» «Определенно джентльмен». Да еще с приятной улыбкой. Вот только спал бы он покрепче, чтобы я смогла беспрепятственно сбежать. Джек взялся за одеяло, намереваясь откинуть его и подняться с кровати. «Нет-нет, не вставай!» Поспешно запротестовала я, прыгая на одной ноге, на другую натягивая туфлю. «Я опаздываю на важную встречу». «Кофе?» «Не могу, нет времени». Я повернулась на каблуках, оглядывая комнату в поисках сумочки от Марка Джейкобса. Откинувшись на подушке, Джек с улыбкой наблюдал за мной. «На кресле», — наконец подсказал он. «Спасибо». Я схватила сумочку. «Что ж, все было мило и здорово, наверное». «Довольно здорово», — подтвердил Джек. «Я тебе позвоню?» «Конечно», — пробормотала я, бросая телефон в сумочку и вешая ее на плечо. «Буду ждать с нетерпением». «У меня нет твоего номера», — хмыкнул он. «Точно. Увидимся». Я поспешно выскочила из спальни. Джентльмен Джек, кем бы он ни был, явно не нуждался в деньгах. Из прекрасной квартиры, почти не хуже моей, открывался потрясающий вид на утренний Сиэтл, поражающий до глубины души. Отыскав свое пальто, я направилась к входной двери. Ничего нового. Квартира Джека вполне могла бы стать декорацией к пьесе, в которой я каждую неделю играла главную роль. За исключением нескольких деталей, все оставалось по-прежнему. То же похмелье и привычная спешка на работу после бурно проведенной ночи, никогда не вызывавшие во мне чувство стыда. До сегодняшнего дня. Сейчас к неприятному ощущению в желудке почему-то примешивалось сожаление, хотя я клялась никогда ни о чем не жалеть, жить полной жизнью и тому подобное. «Но что это за жизнь, если ты даже не можешь ее вспомнить?» Когда шикарный лифт спустил меня на первый этаж, я вызвала такси. На экране всплыло очередное сообщение от Вив. «Куда ты запропастилась?» «Встреча с Нестле, опаздываю», — поспешно написала я. Вив не медлила с ответом. «Вот черт! Отозвалась она, сдобрив сообщение порции смеющихся смайликов с хэштегом «В этом вся Фейт». Обычно я смеялась вместе с ней, и мы обменивались историями о баталиях прошлой ночи. Однако сегодня явно было не то настроение. Возможно, все дело в головной боли. Но когда такси затормозило у обочины, я раздраженно сунула телефон в сумку. В элитном районе Королевы Анны я зашла в другой шикарный лифт и поднялась на свой этаж, стараясь двигаться как можно быстрее, насколько позволяло похмелье. Поспешно сняв пальто, я бросила его вместе с сумочкой на пол своей просторной квартиры. Впрочем, наверное, не слишком правильно было называть эту квартиру своей. Формально мне купил ее миллиардер Сайлас Марш, наследник крупной фармацевтической корпорации Марш Фарма. 2 года назад в оплату за оказанные услуги я притворялась его невестой, чтобы успокоить слишком нетерпимого отца. Однако весь замысел пошел прахом, когда Сайлас познакомился с Максом, и все же в результате сделки мне досталась роскошная квартира, а Сайлас, наряду с Вив, превратился в лучшего друга. И поскольку он не испытывал недостатка в деньгах, и спокойно мог позволить себе купить весь район королевы Анны, я с чистой совестью попросила у него эту квартиру. Впрочем, в последнее время я с каждым днем все больше чувствовала себя здесь чужой. «Глупости», — пробормотала я, превозмогая головную боль. «Прошло уже несколько лет. Какой смысл тревожиться сейчас?» «Само собой, в пустой квартире мне никто не ответил, но тихий голосок внутри прошептал, что относись я серьезней к собственным делам, уже вполне могла бы сама купить себе жилье. С каждым днем этот раздражающий голосок звучал все громче. И очередное пробуждение в постели незнакомца лишь подпитало его настойчивость. Я надела бледно-розовый костюм от Барбари с белой шелковой блузкой и собрала волосы в некое подобие прически. Головная боль терзала меня с прежней силой, но что было делать? Я нацепила большие солнцезащитные очки от Шанель и вызвала еще одно такси. Я и так уже опоздала больше, чем на 20 минут. Водитель высадил меня у небоскреба в центре города, где Коулман и Кросс занимали весь 15-й этаж. Лифт принес прямиком в приемную рекламного агентства. Сидящий за стойкой Бенни просиял привычной улыбкой и демонстративно взглянул на часы. «Вы что-то рано, мисс Бенсон? Еще нет и 10 утра». «Очень смешно. Они здесь?» «В конференц-зале». «Вот черт! Давно?» «Уже 15 минут». «Черт, черт, черт!» Представители Nestlé прибыли раньше. Стало быть, я опоздала на 35 минут. Я метнулась к офисам, по пути вновь нацепив солнечные очки. Светила и не думала сдаваться, атакуя меня сквозь огромные окна, занимающие всю стену. В обширном пространстве, лишенном каких-либо перегородок, толпились коллеги в костюмах. В воздухе витал запах кофе и дорогого парфюма. Я направилась в свой угловой кабинет. Моя помощница Джесс Дэвидсон, да благословит Господь ее душу, поспешно поднялась из-за стола, протягивая мне стаканчик кофе из Старбакса и бутылку воды Фиджи. Эта женщина порой напоминала мне артистку цирка, с ловкостью жонглируя моими указаниями, подстраиваясь под мой изменчивый график работы и поглощая пламя гнева руководства, когда я не появлялась в назначенное время, что случалось довольно часто. «Они пришли раньше», — объявила я, влетая в кабинет. Джесс закусила губу. «Ладно, хорошо. Я опоздала. В очередной раз. С ними Карл». «Карл? Наверняка лежит им задницы». Оставив сумочку с очками на столе, я жадно припала к бутылке с водой. Глотнула кофе и поспешно вышла из кабинета. Джесс метнулась следом и протянула мне кожаную папку с эскизами от художественного отдела. «Всё, как я просила?» — уточнила я. «А вы не смотрели?» «Здесь то, что я просила?» «Ну, да». «Отлично». Возле двери конференц-зала я сделала глубокий вдох и постаралась хоть ненадолго забыть о головной боли. «Как я выгляжу?» «Прекрасно», — подбодрила меня Джесс. «Ты просто ангел. Пожелай мне удачи», — проговорила я и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь конференц-зала. На большом столе из полированного дерева виднелись остатки кофе и печенья. Судя по виду, трое представителей Nestlé как раз готовились прикончить Карла, младшего сотрудника по связям с клиентами, по обыкновению угодливого до тошноты. «Джентльмены!» — пропела я, влетая внутрь. «Спасибо, что подождали. Карл?» Я одарила его взглядом, ясно намекающим, что он может идти. «Не за что!» — пробормотал он и с обиженным видом выскользнул в коридор. «У нас сегодня еще 2 встречи с потенциальными агентствами, мисс Бенсон», — проговорил мистер Невинсон из Nestlé Corporation, выразительно постучав пальцем по Ролексу на запястье. «Скользкий тип. Но именно он принимал здесь решение. Его мне и нужно очаровать». «Что ж, весьма удачно, что сперва вы заглянули к нам». Ослепительно улыбнувшись, я открыла папку. «Полагаю, джентльмены, я смогу вас убедить пересмотреть расписание». «Мисс Бенсон! Фейт!» Почувствовав прикосновение к руке, я очнулась ото сна, в котором вчерашний пылкий незнакомец стучал молотком мне по лбу. Я резко вскинула голову, пытаясь понять, где нахожусь. Судя по всему, я заснула прямо на столе в кабинете, положив под голову руку вместо подушки. «Вас хочет видеть Терренс!» Джесс протянула мне стакан воды и 2 таблетки от головной боли. «Зачем?» «Он не сказал, зная только, что Nestlé подписали контракт». «Уже?» Я потерла пульсирующие виски. «Хотя, что я говорю? Конечно, подписали!» «Само собой. Я добилась поставленной цели». К концу нашей беседы суровый мистер Невинсон уже вовсю смеялся и приглашал меня в клуб сыграть партию в теннис. Я проглотила таблетки и запила их водой. В поле зрения вдруг возникло ручное зеркальце с бумажной салфеткой. «Помада», — пояснила Джесс. «Ты просто святая». Я стерла с подбородка бледно-розовое пятно, разгладила помятую блузку и надела пиджак. «Как я выгляжу?» «Колман, Кросс и Бенсон. Здорово звучит!» Широко улыбнулась Джесс. «Конечно, мне хотелось бы увидеть свою фамилию на фирменном бланке агентства, на фасаде здания и на всем остальном, к чему фирма имела отношение. Внутри все сжалось, и вовсе не из-за похмелья. Просто все вдруг показалось каким-то окончательным, когда уже нет пути назад». Тяжело вздохнув, я одернула пиджак. «Ладно, я пошла». Несомненно, все коллеги уже знали о миллионном контракте с Нестле. Завидев меня, они поднялись на ноги и начали аплодировать, заставив покраснеть до самых корней недавно подкрашенных волос. Я лишь скромно улыбнулась в ответ, не подавая вида, что голова просто раскалывалась, и замерла перед кабинетом любимого начальника. На соседней закрытой двери висела табличка с надписью «Синтия Кросс». Будучи вторым партнером в агентстве, она улетела в Нью-Йорк, чтобы открыть на Манхэттене еще один офис агентства. Несомненно, одержанная мною победа лишь помогла ей скрепить сделку. Я постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, заглянула внутрь. «Можно?» «Входи, Фейт». Терренс Коулман расхаживал возле стола, задумчиво потирая подбородок. В элегантном сером костюме от Бриони и темно-бордовом галстуке он выглядел чертовски привлекательно, чем-то напоминая Идриса Эльбу. Но на лице его застыло то же выражение, что я частенько видела у заместителя директора в школе Рузвельта. Серьезное и чуть разочарованное. Ведь я, попав в очередную переделку, вновь предстала перед ним. «Все в порядке?» «Садись», — махнул он мне. «Нужно поговорить». Я опустилась в мягкое кресло по другую сторону огромного стола, созданного из стекла и хрома. «В чем дело, Терри? Вид у тебя такой, будто ты на похоронах. Судя по всему, моих». «Мы с Синтией хотим сделать тебя партнером». Терренс поджал губы, и я затаила дыхание. «Ведь именно этого я и хотела, правда?» «Но, возможно, вместо этого мне придется тебя уволить». Я вцепилась в спинку стула, стоявшего возле стола, ощущая, как из легких вышел весь воздух. «Супер, Терренс. Весьма разнообразный выбор. Говорят, Невинсон подписал контракт?» «Так и есть. Многомиллионный контракт сроком на 3 года на продвижение их товара в интернете, печатных изданиях и на всем северо-западном Тихоокеанском побережье. Мы много лет пытались добиться сотрудничества с ними и преуспели в этом лишь благодаря тебе». «Тогда меня точно нужно уволить». Терренс сложил руки на столе. Золотой ободок обручального кольца на его пальце блеснул столь же ярко, как и часы Патек Филипп. «Ты великолепна, Фейт!» «Спасибо». «Но слишком взбалмошна! Ты обаятельна и жизнерадостна. Работать с тобой одно удовольствие. И все же не внушаешь доверия». Я лишь хлопала глазами, не в силах поверить услышанному. «Однако, когда речь идет о многомиллионных контрактах, вы вполне мне доверяете. Нестле – мой 3-й крупный клиент с начала года. А ведь сейчас еще только апрель. А представь, чего бы ты добилась, если бы работала в нормальном графике, как и все остальные. Вовремя приходила в офис, не обедала по 3 часа и перестала опаздывать на встречи с клиентами». Он подался вперед. Неплохо бы начать трудиться полный рабочий день, как значится в зарплатной ведомости. В Америке завышено количество рабочих часов в неделе. Согласно исследованиям, ты заставила Стэна Невинсона ждать 40 минут. Мы не на съемках безумцев, Фейт. А ты не Дон Дрейпер. И не можешь просто приходить и уходить, когда тебе вздумается. Дон Дрейпер привлек массу крупных клиентов. Ничуть не убедительно запротестовала я. Именно этим я и занимаюсь, Терренс. Я твой козырь. Однако слова эти казались жалким оправданием. Отвратительное чувство, поселившееся во мне с самого утра, когда я проснулась в постели очередного незнакомца, так никуда и не делось. «Мы с Синтией обсудили все в деталях», — продолжил Терренс. «И больше всего на свете хотели бы сделать тебя партнером. Но столь сомнительное отношение к работе создает кое-какие трудности». «О чем ты, Терри?» «Возьми отпуск на 2 недели. Твоими клиентами пока займется Фрэнк», — проговорил он и выпрямился в кресле, явно готовясь к возражениям. «Наверное, я должна была бы выдать их целую сотню, но разум напоминал чистый лист бумаги». «Ладно», — спустя минуту согласилась я. Терренс удивленно уставился на меня. Я почти ждала, что, несмотря на все манеры, он раскроет рот от изумления. «Ладно. Я ленива, избалованна и ненадежна. Себе-то можно признаться?» «Продолжай», — протянул Терренс и, сложив руки домиком, откинулся на спинку кресла. Я рассеянно кивнула. В мозгу зрела мысль, формируясь по частям, как обычно у меня случалось с блестящими идеями для рекламной кампании, когда сперва разрозненная мозаика образов сменялась цельной картинкой. Сейчас я начинала понимать. Привести жизнь хоть в какое-то подобие порядка я смогу, лишь основательно прибравшись в голове. Нужно куда-нибудь уехать и в кои-то веки насладиться покоем, унять разум и попытаться обрести душевное равновесие. На пару недель рвану куда подальше. Только отыщу для себя что-то милое и духовное. Я чуть не подавилась этим словом. Встану на путь истинный и вернусь совсем другим человеком. Похвальное рвение, Фейт. Вот только отъезд не решит волшебным образом все твои проблемы. Ты просто заберешь их с собой. Совсем не обязательно. Ведь для чего-то наркоманов отправляют в центры реабилитации. Некоторые ездят на сафари, посещают индийские ашрамы или бродят по древним руинам, пытаясь снова обрести цель в жизни и перезагрузить мозги. Возможно, ты посчитаешь это чушью, но, проснувшись утром, я пожалела, что... Я опустила взгляд на руки. Так больше не может продолжаться. «Рад слышать, что ты так думаешь», — проговорил Терренс. «Пойми, нам не хотелось бы тебя терять. Однако целостность компании превыше всего. Не все в бизнесе решает прибыль. Пусть эти 2 недели станут инвестицией в будущее. А когда вернешься, мы всерьез обсудим твои перспективы в фирме. Подумай, чего ты на самом деле хочешь». Слова Терренса больно ударили по самолюбию. Ранили гордость. Но, честно говоря, у него не оставалось особого выбора. «Усекла, босс». Поднявшись с кресла, я одернула пиджак. «Я тебя не подведу». «Куда поедешь?» — спросил тем вечером Сайлас Марш, во весь свой рост 6 футов 2 дюйма, растянувшись на моей кровати. Опершись на локоть, лучший друг смотрел, как я складываю вещи в открытый чемодан от Луи Виттона. «Гавайи», — пояснила я. «Точнее, Кауаи. Самый маленький и отдаленный из островов. Хотя совсем не в миллионе миль отсюда. Мне идеально подходит». «Как бы то ни было, это все равно Гавайи», — усмехнулся он. «Значит, ты решила взять отпуск? А как же стремление усерднее работать? Впрочем, это вполне в твоем духе. Да, я еду в отпуск, согласилась я, бросая в чемодан бюстгальтеры и шелковые трусики. Но буду работать над собой. Мне нужно отдалиться от выпивки и шумных вечеринок, чтобы стать лучше. А ты не можешь стать лучше в Сиэтле? Вряд ли. Здесь вокруг меня все то, что доставляет неприятности. И я живу в купленной тобой квартире. Это что-то новенькое. Сайлас вскинул бровь. Когда ты ее выпрашивала, то как-то не очень об этом тревожилась. Зато тревожусь теперь, пояснила я и метнулась в ванную, чтобы собрать туалетные принадлежности. «С чего такие перемены?» — полюбопытствовал Сайлас. «Босс хочет взять меня в партнеры», — призналась я, возвращаясь в спальню. «Или выгнать на улицу. Возможны оба варианта». «Тебя можно поздравить?» — смущенно нахмурился Сайлас. «Не знаю, хочу ли этого партнерства. Сперва я вроде как загорелась, но теперь сомневаюсь». Похоже, босс прекрасно понял мои сомнения, поэтому и выгнал в отпуск, чтобы дать возможность разобраться. На миг отвлекшись от сборов, я замерла посреди комнаты. Что мне делать с собственной жизнью, Сай? На красивом лице друга проступила озабоченность. «Эй, иди ко мне!» Он протянул руку, и я, подойдя ближе, села рядом с ним на кровать. «Рассказывай». «Наверное, мысль о партнерстве должна меня безмерно радовать», — проговорила я. «Я ведь отлично справляюсь с работой. Просто великолепно». «Так и есть». «Но нравится ли мне моя работа? Или, может, я просто наслаждаюсь тем, что в ней преуспела?» Я взглянула на него. «Мы с тобой разные. Ты у нас борешься со злом в мире фармацевтики». Всеми силами пытаясь навести порядок на рынке лекарств. Я же всего-навсего продаю всякую всячину и хорошо умею уговаривать людей захотеть ее купить. В твоей работе нет ничего плохого, Фейт. Ну, кроме твоего к ней отношения. Но если тебе не нравится, просто уходи. Я опустила голову на сильное плечо Сайлоса. Наверное, меня до чертиков пугает ответственность. Призналась я. «Как-то странно, что люди будут полагаться на меня». «Когда я нуждался в тебе, ты была рядом», — возразил Сайлас. «Большую часть времени». «Ну, просто ты достоин любви». «Ты тоже». «Вовсе нет», — запротестовала я. «Хотя и мечтаю о ней. Вы с Максом такие милые, что у меня даже щемит в груди». «Надо же». Сайлас потер подбородок. «Кажется, что-то подобное я уже читал на открытке Хелмарк». «Я хочу таких же отношений, как у тебя, Сайлас. Но не знаю, как впустить кого-то в свою жизнь. А вдруг, узнав поближе, меня отвергнут? В последнее время я даже ни с кем не встречалась». «Думаешь, поездка на Гавайи что-то изменит?» — мягко спросил он. «Я просто хочу побыть одна и заняться... Как называется эта штука? Ну, когда ты внимательно присматриваешься к себе». «Рефлексия?» — усмехнулся Сайлас. «Точно. Я буду рефлексировать, ни на что не отвлекаясь. Там есть индийский храм и прекрасные водопады. Найдется, где прогуляться и помедитировать». Сайлас подавился смехом. «Да, медитировать», — уверенно повторила я. «И на время забыть о мужчинах. Хватит бессмысленного секса и связей на одну ночь». Сайлас коснулся моего лба тыльной стороной ладони. «Ты хорошо себя чувствуешь? Может вызвать тебе...» «Ха-ха!» Оттолкнув руку Сайласа, я вскочила на ноги и вновь занялась чемоданом. «Серьезно? Я дам обед безбрачия. И не только на Гавайях. Мне полезно будет некоторое время побыть одной». Скривившись, проговорила я. «Неужели я только что это сказала? Может, меня охватил удар?» Лежащий на кровати телефон внезапно пискнул, Кто-то прислал сообщение. Сидевший рядом Сайлас взглянул на экран и тут же нахмурился. «Вив хочет знать, пойдешь ли ты куда-нибудь сегодня вечером», — сообщил он. «Первый шаг к исправлению», — проговорила я и, взяв телефон, отключила звук. «Ты не ответишь?» «Я даже не скажу, что еду на Гавайи, пока не приземлюсь на Куаи». «Мудрый ход». Голубые глаза Сайласа потемнели. «Защищаешь меня?» — хмыкнула я. «Да», — серьезно согласился он. «Знаю, она тебе не нравится». «Точно. Но ведь она безвредна. И все же ты не посвящаешь ее в свой план». «Ну, я люблю ее до чертиков и все такое, но узнав об отъезде, она прихватит выпивку и заявится сюда, чтобы помочь собрать вещи. И первым делом начнет уговаривать меня остаться. Или я напьюсь и пропущу свой рейс. А может, она решит поехать вместе со мной». «Твоя правда. Но не лучше ли отбросить в сторону ребячества и просто сказать ей правду?» «Скорее младенчество», — пошутила я, но Сайлас даже не улыбнулся. «Мало кто скажет, что во мне есть хоть крупица самодисциплины. Но я и в самом деле хочу стать лучше. Ради себя, будущей карьеры и мужчины, что однажды встретится мне на пути». «Тогда я всецело на твоей стороне». Сайлас поднялся на ноги. «Правда?» «Конечно». Он притянул меня ближе и обнял. «Ты потрясающая, Фейт. И сможешь добиться всего, чего пожелаешь». «Спасибо, Сай». Я положила голову ему на грудь, подпитываясь верой. «Она мне наверняка понадобится».